Правильно говорят, утро вечера мудренее. Утром после завтрака я со свежей головой просто подключился к управляющему компу транспортника и проверил записи посещения судна чужаками, пока тот стоял на штрафстоянке. Проверил, нет ли стертых данных. Вдруг что сделали и затерли. Но и таких не было. Маяков на борту не оказалось. Потом еще проверю. Работ на борту хватало, так что я занялся ими. Все же обычный корабельный техник, пусть и по крейсерам, но и такие суда смогу обслужить и отремонтировать. Так и летел все 5 дней, находясь в варп-пространстве. Эх, надо было на час уйти, чтобы запутать следы множеством мелких прыжков. Но я в таком состоянии был, что ушел на максимальный срок. Жаль, нельзя принудительно вывести судно из прыжка. Тут этой возможности нет. Иначе я бы использовал ее. По крайней мере, я полностью привел в порядок судно, проверил еще раз, маяков не было. Написал на планшете несколько программ для взлома по памяти, вроде тех, что стояли, и я удалил перед арестом. Очень действенные программы, не хотелось бы обходиться без них. Сам я летел не к крейсеру, больше скажу, летел в другую сторону. А чего мне порожним лететь, не выполнив то, что запланировал? У меня все так же в планах найти как споки для научной работы, так и оборудование для исследовательских работ. Хочу посетить одну планету, где вряд ли кто обратит на меня внимание. Дикая. И закупить, что нужно. Или украсть. По самому судну я не только его восстановил, но и освоил трофеи. Переместил в арсенал все трофеи, обиходив их. Взломал комп броневика, мало ли пригодится. А в остальном все было готово к эксплуатации. Когда до выхода осталось минут 15, я прошел в рубку, где стал ожидать, поглядывая на таймер, дающий обратный отсчет. Когда судно вышло из варп-пространства, я буквально оцепенел от ужаса, и что уж говорить от неожиданности. Все мы люди, и всем нам присущи человеческие чувства, и я не исключение. Система была полна кораблей-крикунов, и ждали те меня, вычислив координаты выхода из прыжка. А в голове прошуршал безликий голос. «Все же я решил, что ты мне пригодишься». После этого последовал удар. Нет, не так. Удар из ударов. И мое сознание померкло. Что было дальше, точно сказать я не могу. Какие-то обрывки воспоминаний с картинками. Лаборатория хозяина крикунов, опыты, но все мельком. И все так больно, что мочи терпеть не было. Картинок было множество, и они постоянно ускользали от меня, когда я пытался на них сосредоточиться. Сколько это длилось, не знаю. Что происходило, тоже ничего не скажу. Одно ясно. Я был подопытной мышью хозяина крикунов. И это тот факт, от которого не уйти. Открыл левый глаз. Правый был чем-то заляпан, и это что-то явно было морским песком. Я лежал на берегу тропического моря, и волны всего на полметра не добегали до меня. Но песок был настолько влажен, что я, лежа на боку, погрузился в него на некоторую глубину. Это сколько же я так лежу? С трудом приподняв голову, выдернул руку из-под себя и, прочистив правую глазницу, осмотрелся, отплевываясь от песка. Кроме шума прибоя были шумы, хрипы, кашель и другие звуки, присущие присутствию еще одного человека. С трудом сев, опершись на правую руку, я посмотрел на лежавшего рядом старика в таком знакомом балахоне мантии и с изуродованным страшными шрамами лицом. Тот в мою сторону головой лежал, светя плешью. Несколько секунд я тупо смотрел на него, мысли ворочались тяжело, но пропищать от чего-то тонким голоском смог. Все-таки воспользовался заклинанием последнего шанса. Тот был без сознания, и, откровенно говоря, дожидаться, когда он начнется после перехода, у меня не было никакого желания. Не знаю, что произошло во время перехода, но мы его, похоже, с трудом пережили. Видимо, что-то накрутил старик с плетениями, модернизируя их на двойное перемещение. Его и мое. Другого объяснения у меня не было. Осмотревшись, я пополз к небольшому камню, торчащему из песка. Сил встать не было. Не то состояние. Добрался, хоть и не так быстро, как хотелось. На мне, похоже, была одежда вроде того балахона, как на старике, но меня это не волновало. Камень оказался куда больше, чем я думал. Верхушка торчала, но выковырить его из земли смог. Замерев у ямки, я отпустил камень и стал изучать руки. То-то мне казалось, что что-то не так, но сосредоточиться на этом не смог. А сейчас попытка удалась. Я понял, что не так. Нет, они не были изуродованы такими же страшными шрамами, как у старика. Это были руки ребенка. Даже не подростка, а именно ребенка. Судорожно ощупал лицо, круглые и нежные детские щеки, нос горбинкой. Все на месте. Блин, он что, снова сделал меня ребенком? Зачем? Вот спасибо большое. Похоже, мне снова лет 5 на вид. Повернувшись к старику, я даже обматерить его не успел. Тот захрипел совсем страшно и, вытянувшись в смертной судороге, замер. Лишь конвульсии агонии пробежали по его телу, и я понял. Все. Отмучился. Грудь не вздымалась от дыхания. Зря только на камень столько сил потратил, выковыривая. Еще раз осмотревшись, особенно чистое голубое небо без единого намека на инверсионные следы, я выдохнул. Ну и где я? То, что в ней, в этой самой попе, это понятно. Однако как раз непонятно, огорчаться мне или радоваться. На опыты попал. Не знаю, что со мной делали, сколько времени это со мной делали, но смог освободиться. Не зная некоторых особенностей перехода, этот сверхмощный псион и также сумасшедший ученый Вивисектор все же решил использовать заклинание перехода, утянув меня с собой. И вот результат. Черт. Так и не могу вспомнить, что со мной было дальше после того псионического удара, когда я вышел из варп-прыжка прямо в капкан, устроенный кораблями крикунов. Вычислили мой уход по разгону, выслав самые скоростные корабли. И ждали. Все, что происходило до этого моего перехвата, я помнил отчетливо, а после него только сейчас начал осознавать себя как личность. Нет, какие-то картинки мелькали. Видимо, были просветления сознания. И память какие-то моменты ухватывала. Но это все как в тумане. Я даже сейчас ничего из этих картинок ухватить не могу. Оставалась только неясная уверенность, что в будущем, возможно, что-то восстановится. Сам я тоже сглупил. Сколько раз говорил себе, уходя от погони, делай мелкие прыжки и сбрасывай ее с хвоста. А тут что? У меня был только один ответ. Напугал меня этот псион. И я с перепугу, торопливо рассчитав, совершил прыжок на максимальную дальность. Это как бегун совершает пробежку и слышит позади шумное дыхание и жуткое рычание неизвестного зверя, что заставляет его прикладывать все силы, чтобы убежать. А обернуться и посмотреть боится. Вот бежит он, и вдруг впереди канава. Ее можно просто перешагнуть, но по объятому ужасу мозгу она кажется такой широкой, и тот делает прыжок на всю длину своих физических возможностей. У меня произошло примерно то же самое. Для бегуна может такой прыжок выйти боком, переломом ноги, например. У меня вычислили место перехода и ждали. Вот и все. Конец. Нет, все же сколько месяцев, лет или веков я был у старика подопытной мышью. Что он сделал со мной? Тряхнул головой, та была тяжеловатой. Но ясность мышления стала лучше, четче. Если раньше, после того, как очнулся, мысли ворочались тяжело, то сейчас, если не скакали, то стали заметно шустрее. Очень хотелось пить. Но осмотревшись, источников воды я вблизи не обнаружил. На воды океана я даже не смотрел. А по сути, осматриваясь в том месте, где мы оказались после перехода, я понял, что это ловушка. Пляж был закрытый. Можно сказать, блокированный. Никакой зелени или кустарника вблизи не было. Позади огромная стена каменного обрыва. Во множестве трещин стена метров 50 над пляжем возвышается. От кромки волн до этой стены было метров 40. Все усыпано тончайшим песком и множеством камней, которые, видимо, упали сверху. Хотя насчет высоты этой каменной гряды я немного ошибся. Погорячился. 50 тут не было. Чуть выше 30. Птицы были. В расселинах виднелись гнезда. Крик стоял. Но самих птиц не так и много. Некоторые камни внизу были белыми от помета, но не все. Повернув голову влево, Я рассмотрел, как волны разбиваются о скалы. Тут выхода вдоль берега не было. Посмотрев направо, увидел практически то же самое. Волны бились о скалы. Мы оказались на небольшом пляже, метров 300 в длину и около 40 в ширину. И выхода было только два. Подняться по скале наверх или, войдя в воду, плыть вдоль берега, пока не найдешь подходящее место, где можно уйти вглубь континента. Или это остров? Черт, я даже не знаю, где мы оказались. Так что это? Содружество? Или та же вселенная, где встретил этого сумасшедшего псиона? Поди угадай. Приступы жажды становились все мучительней. Во рту песок был. Видимо, после переноса я оказался на границе прибоя, и меня захлестывало водой. Так что, немного поработав языком, отплевался мелкими чешуйками песка, да и ухо от него почистил. Чувствовать себя я стал заметно лучше, поэтому рискнул попытаться встать. Попробовал, и получилось. Слегка шатало, но я твердо стоял на своих двоих. Пришло время посмотреть, во что я был одет, хотя вроде такое физическое состояние, что не до этого было. Однако меня даже порадовало, что начали просыпаться некоторые чувства, например, любопытство. У крикунов эмоций нет. Я человек. Я мыслю и чувствую. Небольшой осмотр показал, что одет я в такую же мантию, как и у старика, только размер меньше. Мой размер. Под мантией ничего. Голое тело ребенка. Ни ремня, ни пояса, да даже карманов не было. Пусто. Фактически одна тряпка. Хм, а у самого псиона? У него как? Неловко переставляя ноги, как будто я заново учился ходить. То есть не машинально это делал, а над каждым движением приходилось задумываться. Хорошо, еще недалеко, нужно идти. И 10 шагов не сделал, как с некоторым облегчением присел у тела старика. Сходу начал обшаривать его пояс. А ремень нашелся. Со знакомой пряжкой, такие в содружестве производят. И отстегнув ее, выдергивать ремень из-под тела старика не стал. Попробовал, сил не хватило. А ворочить тело даже сейчас для меня неподъемная задача. Не то, что когда очнулся и был слабеньким и хиленьким. Первая приятная неожиданность. На поясе висела знакомая фляга. Та самая, литровая с мембраной на горловине, что собирала и конденсировала воду внутрь. Чистую питьевую, с необходимыми телу микроэлементами. Такие фляжки производили только в содружестве. Я больше скажу. Это была моя фляжка. Когда я ее увидел и опознал, то смог только выругаться. Эту фляжку я оставил на борту крейсера, в сейфе среди своих личных и ценных вещей. А сейчас она тут. Точно моя. Вон и царапины характерные, мной же и поставленные за время эксплуатации. Значит, пока я был, скажем так, в плену, от меня и координаты корабля узнали? А как еще та могла оказаться у него? Ничего не помню. Первым делом, открыв фляжку, а та была полна, судя по весу, я вытер ладонью горловину, плеснул на ладони, снова потер. После старика пользоваться и обрезговал, но пить сильнее хотелось. И жадно присосался. Нормальная вода, даже вкусная. Сам не заметил, как большую часть выдул, на донышке осталось. Эффект разительный. Напился, и сразу небо голубее стало, море красивее, птиц лучше видно, перья у них ярче. Можно было бы подумать, что какой наркотик в воде, но это вряд ли. Просто обезвоживание остановил, и живительная влага дала такой эффект. Отложив флягу, я оставил ее открытой, пусть воду конденсирует, а сам продолжил обыск. На поясе мне ножны с самим ножом попались. Длинный, на ритуальный был похож. Но я тогда лишь мельком отметил его наличие и жадно схватился за флягу. Сейчас же, отстегнув ножны, снял подсумки с пояса и, с некоторым трудом уперев ноги в тело псиона, выдернул ремень. Пригодится. Снова на него все развесив, включая флягу, отложил пока в сторону. В полах мантии оказался планшет. Тут у него был специальный кармашек. Не мой, но тоже производство содружества. Открыть не смог, пароль требовал, поэтому отложил в сторону. Дальнейший поиск ничего не дал. Все, что я нашел, было на ремне. Мантия оказалась пуста, хотя я даже швы прощупал, мало ли что. Застегнув ремень, я повесил его на плечо и, держа в свободной руке планшет, отошел в тень скалы. Тут козырек был. Можно спрятаться от случайного попадания помета птиц, да и в тень ушел. Солнце жарило только так. А мантия у меня как будто из шерстяного, явно натурального материала. Жарко. Сложив вещи на один из камней, я присел рядом и задумался. Сил покинуть этот пляж у меня пока просто не было. Нужно поднакопить их. Жить рядом с разлагающимся трупом я не хотел. Требуется его прикопать. До моря ворочить не получится, силы не те. Но перед этим стоит снять мантию и простирать. Будет моим ложем. Хоть будет на чем спать. Решив так, несмотря на явное наступление вечера, медлить не стал. Я нашел на берегу половинку ракушки и, подойдя к телу, бросил рядом. Это вместо лопаты. Дальше, задрав мантию до головы, протащил ворот и выдернул мантию. Все силы на это ушли, но снял. Старик был в исподнем и в сапожках. Подумав, я и это все снял. Вот только на копание сил уже не оставалось. А шрамы, оказывается, по всему телу были. Как будто коростой кровавой покрыт. Кожи и не видно. Жуткое зрелище, надо сказать. Сил уже чем-либо заниматься не было. Я отнес все снятое под козырек, судя по следам, море во время прибоя до сюда не доходило. И буквально упав, просто вырубился. Эх, а в волны не догадался зайти. Флягу наполнить. Мембрана бы отфильтровала воду. Но мысли не тем заняты оказались. Осталась надежда, что в этом жарком и влажном климате фляга сама за ночь наполнится. Еще и подошвы ног горят. Попробуй босиком походи по раскаленному песку. Больше додумать не успел. Вырубил от усталости, но уже в полноценный сон. Утром выяснилось, что закапывать тело старика не понадобится. Оно исчезло. Впрочем, как и ракушка. Я вскочил еще, когда только показался край солнца над горизонтом. Откровенно говоря, приперло. Воды вчера нахлебался. Вот и вскочил, как по сигналу будильника, отбежав метров на 10 от лежанки. А когда возвращался, чтобы снова укутавшись в мантию старика уснуть, бросил взгляд в сторону, где лежало его тело, и понял. Исчезло. Даже сон как рукой сняло. Причем и бодрость некоторая появилась. От вчерашнего разбитого состояния, если только отголоски остались. Попив воды из фляги, я направился изучать тот участок, где оставил труп. В принципе, я и так понял, кто его скрал. Просто хотел убедиться. Вот и прогулялся по прохладному песочку. Вода смыла прибоем труп старика, и то место, где я ранее лежал, было влажным. Вода отсюда не так и давно ушла вместе с отливом. Осмотревшись, я потянулся и стал делать легкую разминку мышц и суставов, разогревая их. Почти сразу выяснилось, что у тела отсутствует привычка к таким нагрузкам. Нужно и мышцы разрабатывать, и связки, поэтому сильно напрягаться не стал. Слегка поработал, девясь состоянием тела. Не сравнить с тем, что раньше было. Вот тогда я был очень гибким, мог и на шпагат сесть, и мост сделать. Так и занимался, изредка бросая любопытные взгляды вокруг, пока не решил, что для первого раза достаточно. Очень есть хотелось, только жажду утолил. Поэтому, с интересом изучив скалу, я направился к лагерю, где накинул свою мантию, хоть какая-то защита, и двинул к одной из трещин. Гнезд хватает. Вот и посмотрим, можно ли будет тиснуть какое яйцо. Я и сырым его выпью, вообще не проблема. На мой взгляд, это самая легкая добыча пищи. Может, что и у скал есть. Водоросли, крабы какие, моллюски. Но яйца меня заинтересовали больше. Подвернув полы мантии, чтобы карабкаться было удобнее, я ухватился за выступ и полез наверх. На 8 метрах было 2 гнезда. Начать я решил с них. В обоих имелись птицы, но меня это нисколько не смущало. Птицы как птицы, не хищные, на бакланов чем-то похоже. В общем, когда согнал их до нельзя возмущенных с гнезд, моя догадка подтвердилась. Яйца высиживали. Я стал брать одно яйцо за другим, удерживаясь одной рукой с упорами под ногами, и стал смотреть на просвет. Если были пятна или силуэты птенцов, убирал обратно. В первом гнезде ничего подобрать не удалось. А вот во втором повезло. 2 яйца, свежих. Ни единого пятнышка не приметил. Так что убрал их в узел. А я, когда полу мантии завязывал на уровне пояса, как бы кошель сделал. Вот сюда яйца и убрал. при этом спускался так, чтобы их не подавить. Дальше я поступил так. Охладил их в морской воде, еще не хватало теплые пить, проколол ножом и спокойно выпил. На ура пошли с голодухи-то. Правда, питаться так постоянно не хотелось. Разнообразие требуется. Добыв пищу и убедившись, что подняться наверх скалы смогу со всеми своими вещами, придется выложиться, но поднимусь. Я вернулся в лагерь и, подтянув к себе ремень, стал изучать подсумки и чехлы. Интересно же, что внутри было. До этого я их не осматривал, как-то не до того было. Вот разорались. Возмутился я, слушая продолжавшиеся вопли птиц. Когда я гнезда проверял, их хозяева подняли такой крик, что сорвали с места стальных, и те кружили наверху, присоединившись к возмущению. И этот гвалт не стихал. 20 минут уже как спустился. Можно и успокоиться было. Так нет, по-моему, даже стали усиливать крики. Похоже, те еще долго беситься будут, да бомбардировать все пометом. Шлепки так и слышались. Но я находился в укрытии. Однако крик действительно действовал на нервы, раздражал. Покачав головой, я положил ремень на ноги, вытянув их, и стал изучать, что находится в первом чехле. Вытащил из него компактно свернутую солнечную батарею, что способна была заряжать планшет. Правда, разъем был универсальный, для всего годится. Видимо, старый псион, зная, куда отправляется, взял то, что может пригодиться. Правда, сама солнечная батарея ни о чем не говорила, просто нужная вещь. В этом же подсумке еще нашел обычную зажигалку. Она от солнечного света заряжается, практически вечная. Может выдавать столбик светового огня длительностью 10 секунд по 5 раз, после чего требуется зарядка с нуля. Открытого огня тут нет, но этот столбик способен расплавить даже медь, если регулировать мощность потока световых частиц. Кстати, эта зажигалка по второй дополнительной функции еще и фонарик, только маленький. Вернув все на место, я открыл второй подсумок. Всего их 3 было, включая 2 небольших чехла. Во втором подсумке мной был обнаружен наручный коммуникатор производства Содружества. Я даже модель узнал. 10-е поколение производства Королевства Базат. Видимо, как и планшет, этот коммуникатор вместе со стариком Псионом перенесся в другую вселенную. Активировав прибор, изрядно порадовался. Пароля на вход не было. Да и вообще незаметно, чтобы им пользовались в последнее время. Проверив счетчик посещений, узнал, что в последний раз его активировали аж 57 лет назад. То-то заряд на нуле, вот-вот схлопнется. Поэтому, достав солнечную батарею, я развернул пленку, положив так, чтобы солнечные лучи падали на нее, и поставил коммуникатор на зарядку. Тут еще запасной разъем был. И планшет подключил. Пусть тоже подзарядится. Когда я коммуникатор доставал, то приметил, что там еще что-то оставалось. Так что, закончив возиться с солнечной батареей, снова запустил кисть руки в подсумок. «О, как!» Протянул я, удивленно рассматривая компактный пластиковый чехол с охранной системой. Это уже была моя вещь, принадлежавшая мне и ранее хранившаяся в сейфе на борту Сига. Это охранная система из спас-набора моего фрегата, которая перенеслась со мной из Содружества в эту вселенную. Странно. Такой набор вещей и предметов, что был при старике, заставлял задуматься. К чему такому он готовился, что взял с собой именно такие вещи? Почему, как и я, баул не прихватил? Или тут был лимит в весе, раз тот меня с собой взял? Это может объяснить, почему тот меня в ребенка превратил. Тоже для снижения веса? Непонятно. Надеюсь, на планшете нужная информация будет. Взломать одним пальцем я его не смогу, пароля не знаю. Но есть коммуникатор. Напишу программу для взлома. Неделя уйдет, не меньше. И поставлю на взлом. Вот и надеюсь, что на планшете будет та информация, которая прояснит все вопросы, что у меня возникли. В третьем подсумке оказался мой бластер с кобурой. Тот самый, что должен был храниться в имперском СБ, и который, по моим предположениям, должен был быть уничтожен вместе со столицей в то время, когда мы устроили игры в догонялки. Значит, нашел? Но как? Я проверил. Точно мой. Опознание по ДНК прошло штатно, и тот оказался готов к бою. Заряд полный, есть 2 запасных зарядных блока. Правда, раньше у меня их 4 было. Где еще 2? Оружие мощное, для самозащиты самое то. Только вот для охоты оно не годилось, а игольника в подсумках не оказалось. После я проверил оба чехла. В одном, как и ожидалось, оказался складной охотничий нож со множеством функций. Я это по фирменной эмблеме на чехле понял. Нож производства не Содружества, а той вселенной, где я прожил 7 лет, и плюс еще сколько-то, но сколько не знаю, спасибо старику. Во втором чехле я обнаружил 4 достаточно крупных камня, применяемых псионами. В них сливают силу, ману, и позже можно ее использовать. Проще говоря, это накопители энергии. У меня был один подобный. Удобная штука. Судя по фиолетовому мерцанию, который прорывался откуда-то из глубин этих черных камней, они были полны под завязку. Штука интересная, но не сейчас. Воспользоваться ими в ближайший год я вряд ли смогу, а потом вполне. Кстати, цена на такие камни в Содружестве запредельная. Один подобный камень, тем более заполненный, легко может уйти с аукциона 20 миллионов. Редкость большая. Такие большие камни не часто встречаются. И не все псионы способны принять столько энергии. Прорву. Старый псион мог? Да и я, возможно, смогу. Убрав все вещи обратно, я задумался. Понятно, что нужно подняться на скалу и, осмотревшись, хотя бы определиться, где нахожусь. Это обязательно стоит сделать. Можно даже сейчас, тем более птицы начали подуспокаиваться. Вопрос стоял не в том, чтобы подняться, а в том, с вещами это делать или нет. На этом пляже, как я вижу, безопасно. Пока поднимаю свои физические кондиции, я смогу прожить достаточно долго. Пищу найду. А что меня ждет наверху? В этом и состоял вопрос. Подумав, я решил подняться налегке. Да и что я тут вижу? Часть неба? Скалы с трех сторон, из четвертой открытое безбрежное голубое море. Небо пустое, голубое, с парой невесомых облачков, но пустое. Инверсионных следов я так и не обнаружил. Ночного неба увидеть пока не довелось. Раньше вырубило. Оставив лагерь, все как есть, оборудование продолжало заряжаться. А сам, снова подтянув мантию и ухватившись за уже проверенный камень выступа у трещины, стал подниматься. Птицы сразу подняли гвалт. Многие покинули гнезда. Пара особо наглых даже подлетала ближе, явно намереваясь сбросить меня, если не потоком воздуха от крыльев, то вцепиться когтями. Сначала я просто отмахивался рукой, но потом мне это надоело, достал из кобуры бластер, он закреплен был у меня на обнаженной ноге с помощью ремней липучек, и пристрелил обеих. Поджаренные тушки рухнули вниз. Криков прибавилось, но подлетать те уже опасались. Значит, какой-то инстинкт у них есть, раз так поступили. Плавни я у скал заметил. Дерево, выброшенное на берег. Можно костер запалить. Камнем сбить такую тушку, разделать и зажарить. Соли нет, но в крайнем случае вместо нее можно использовать пепел от костра. Эскимосы так поступали. Когда я поднялся на берег и, сев с краю, отдыхал, восстанавливая дыхание, подъем мне дался очень тяжело. Еще непонятно, как с вещами буду подниматься. Нужно все же потренироваться да почаще забираться сюда наверх, чтобы навык наработать. Ну и постепенно можно будет вещи поднять. Не все разом, а понемногу. Вздохнув, я посмотрел на свои босые ноги. И чего же старик мне обувь-то не сшил? У самого есть, а мне как ходить? Отдохнув, я встал и стал внимательно осматриваться. Вид был... Да обычный вид. Дальние холмы, покрытые изумрудной травой. Вроде в стороне заросли кустарника. Темная масса видна. Но ни леса, никакого присутствия человека я не заметил. Хотя... Точно. Слева по берегу вижу вдали нечто похожее на столб дыма от костра. Хотя, может, это что-то природное. Пока не подойдешь, ближе не узнаешь. Очень пить хотелось, а фляжка внизу осталась. Так что, еще раз бросив быстрый взгляд вокруг, я стал спускаться.